Я могу понять ваше недовольство, через поступление. Именно в ваших интересах. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте, это банк Уралси, отдел по работе с задолженностью. Меня зовут Хабибулин Алмаз Фердовецович, разговор записывается по поводу Евгения Николаевича звонок. Вам такой известен? Да, был известен раньше. А сейчас? У вас есть возможность ему ответить? Я прилагаю все усилия для того, чтобы его забыть. Так, этот номер телефона, на который мы звоним, это домашний? Ваш. Вы видите номер, на который вы звоните? Да. Он похож на домашний? Вообще похож. Да? И какой в нем код? 499. 499? Ну ладно. Да. Нет, это мобильный номер. Или это мобильный? Мобильный? Да. Но у нас он начинается не как мобильный. Удивительно. Скажите... Вы можете контакты банка Евгению Николаевичу передать? Я с ним не разговариваю. Вы с ним вообще связь не поддерживаете? Не поддерживаю. Он подонок, подлец. И мобильного его нет, да, у вас? Вот как раз мобильный его у меня остался. Вы по нему сейчас звоните. А, это номер телефона его? Угу. Понятно. Вместе с телефоном я решила оставить его себе как компенсацию за бесцельно прожитые годы. А по поводу него из других банков не звонят вам на этот номер? Да, звонят, знаете сколько? Ой. А из каких банков, не помните? Не помню. Там и банки, и коллекторы, и там хулиганы какие-то, все ему звонят. Так ему и надо. Понятно. Ну хорошо, информацию туда проверим. До свидания. Угу, пока. Да. Алло, здравствуйте. Да. Ирина Владимировна, Совкомбанк. Алина Александровна меня зовут. Как вас зовут? Искане, город Москва. Алина Александровна. Какое замечательное у вас имя, отчество. Мне прям нравится. А фамилия как? Казанцев, фамилия моя. Угу, слушаю вас, Алина Александровна. Ирина Владимировна, звоню в отношении вашей задолженности по денежному кредиту и карте рассрочка халва. Первый денежный кредит у вас долг 69 дней, за вами числится 21 850 рублей в оскоплате. Необходимо до 20 сентября вопрос с долгом закрыть. Также карта рассрочка халва, та же ситуация, только долг составляет у вас 2 900, 23 дня долг числится, также необходимо вам срок до 20 сентября вопрос с долгом решить. Ирина Владимировна, требования банка ясны вам? Да. Вопрос решается, оплата поступает от вас? Нет. По какой причине? По той причине, что мне было бы удобнее решать данные вопросы в судебном порядке. Что значит удобнее? То и значит, ну, то, что вы слышите. Я не совсем понимаю, по какой причине вы отказываетесь от ваших обязательств сейчас же по записи разговора. По той причине? Вы говорили в начале месяца, что вы будете платить. Не говорила я такого никогда. В начале месяца с вами не говорила я такого никогда, перестаньте. Послушайте, у нас все разговоры фиксируются, можете даже не спорить. Все это будет записи разговора. Ой, ой, какая пацанка. Ой, божечки, не могу. Прям сердце скольнуло три раза. Давайте на конструктивный диалог настроиться, пожалуйста, Ирина Владимировна. По какой причине вы отказываетесь? Случайно отбившаяся от стаи. Ирина Владимировна, по какой причине вы отказываетесь от своих обязательств? По той причине, что мне удобнее было бы решать вопрос в судебном порядке. Что значит удобнее? Вы на что расчетываете второй раз? Вы не знаете этимологию слова «потому удобнее»? Потому что, Ирина Владимировна, у вас нет такого в вашем договоре. Если вам удобно, вы можете платить в судебном порядке. Вы о чем говорите? Банк на вас действительно имеет полное право подавать в суд по факту отсутствия платежей. И меня вы понимаете, что решение суда будет в пользу банка, Ирина Владимировна, так как вы нарушаете уже длительное время. Замечательно. Договора. Если это на самом деле так, почему вы до сих пор этого не сделали? Ирина Владимировна, потому что вы обязаны вопрос решать в добровольном порядке. Ой, какая альфа-самка опять включилась. А вы можете вы голос не повышать, пожалуйста, в разговоре? Вы можете не называть меня так, Ирина Владимировна? Меня зовут Алина Александровна. Алина Александровна, давайте, вы ведете себя как самка человека. Давайте, пожалуйста, не будем переходить на личности, Ирина Владимировна. Вы настроены на конструктивный диалог? У вас словесный понос. Пожалуйста, ведите себя подобающе, хорошо, уважительно. Подобающее контексту данного разговора я себя веду. Ирина я Владимировна. Магистр Йода сказала только что. Ирина Владимировна, я вас... Я за нее. А вы еще... Вы еще там разговариваете, да, с кем-то параллельно? Да, да. А, это не запрещено, да? Я вижу, что, да? Ирина Владимировна, действительно, какой что кошмар. Вы не настроены решать вопрос, к сожалению. Видимо, не совсем понимаете ваше положение. Я сейчас в любом случае вас уведомлю. Если дойдет до судебных разбирательств, имейте в виду. Ага. Соответственно, все судебные издержки будете оплачивать вы. Это вот ложь. Вот пошлину оплачивать будете вы, Ирина это Владимировна. Ложь. Это абсолютно правда, это я могу ложь. Сказать. Как вы можете судебная судить абсолютную, об абсолютной или неабсолютной правде, если потому это что, Ирина Владимировна, у нас пока еще не состоялось судебное заседание? Если решить этот вопрос может только если судья. Если в судебном порядке, перестаньте, Ирина Владимировна, повышать голос. Вы снова похожи на самку говорить? Человека. Ирина Владимировна, но Ирина вы слышите меня? Видимо, абсолютно у вас такое ощущение, вот, что вы под бедами. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вы позвонили, вы говорите. Первый раз, когда ваш рот ничем не занят, я не пойму. У вас нет аргументов. Вам более нечего сказать. Вы, получается, сейчас да куда говорите? Просто хотите поддать меня. С вами. Вы перестанете, Ирина Владимировна. Так подождите, я хочу говорить. Вы же сказали, что мне нечего сказать. А мне есть что сказать. И я буду сейчас говорить у того, что мне есть что сказать. По сути диалога говорите, Ирина Владимировна. Я буду сама решать, по какой случай говорить. Вас оскорбила жизнь уже, видимо, раз Ирина вы работаете на такой работенке. Давайте так, давайте ну, так, да, вы, видимо, ну, не слышите говорите? Со стороны, что говорите, нет, я вас уведомляю. Сказать. Я с вами попрощаюсь сейчас. Прощай. У вас все в порядке? Вы хорошо себя чувствуете, скажите. Прекратите употреблять наркотики. Хорошо, я с вами... Пойдите чаю с лимончиком выпейте, Ирина Владимировна, я с вами прощаюсь. Вы, к сожалению, не настроена диалогу конструктивно. Я неоднократно вас предупреждала, что с вами попрощаюсь. Прощаюсь, если вы не прекратите, да до свидания. Да прощайте уже, прощайте. Да-да. Здравствуйте. Да, я слушаю. Уведомляю вас о записи разговора, звонок из ОТО личного агентства по возврату долгов. Специалист по работе с просроченной задолженностью зовут Недолженко Людмила Сергеевна. Вы Лариса Викторовна? Да-да. О, наконец-то, хорошо, так, вы позвонили. А где, куда потерялась ваша инспекционная комиссия, или как она там у вас, выездная группа? 3 месяца назад сказали, все, ждите, в конце недели приедут, и где они? Они живы? С ними все в порядке? Вы Лариса Викторовна, правильно? Это разве ответ на тот вопрос, который я вам задала? А в целях информационной безопасности, Лариса Викторовна, дату рождения свою назовите, пожалуйста. Не, раньше ваши разговорщики, переговорщики мне все рассказывали без даты рождения, и вы расскажете. Лариса Викторовна, да. В целях информационной безопасности, дату рождения назовите вы, пожалуйста. Вы отходили, когда я только что сказала, что нет, в этом нет абсолютно никакой необходимости, вы без даты рождения все расскажете. Вы не Лариса Викторовна, правильно? А кто же я? Ну а почему, откуда такое поведение в вашем-то возрасте, Лариса Викторовна? А что не так с моим поведением? Ну, обычно люди в таком возрасте не ведут себя так, как вы себя ведете. Как? А что такого? Что произошло? Вы кто? Что я натворила? Вы а кто? Что я натворила? Я Лариса Викторовна. Что я натворила в нашем вот в какая? Формате нашего... Какая вы, Лариса Викторовна? Что в формате нашего диалога я натворила? Дату рождения свою назовите, Лариса Викторовна? Нет, чтобы я не могла убедиться в этом. Нет, значит, вы не Лариса Викторовна? А кто же я? Ну, я не знаю, кто отвечает на номер телефона, который Лариса Викторовна оставляла. Смеетесь-то над чем? Над вами. Да, такая что молодая, смешного такая конкретно, Лариса и Викторовна? И это смешно. Я? Да. Как вы это услышали, вы прям, либо поняли по моему тону вашего разговору. Голоса, вы прям брызжите слюной и ядом. Mm. Нет, Лариса Викторовна, мне кажется, проблемы какие-то у вас, если вы делаете такие выводы. Судя по разговору, делать выводы, это я проблема, вообще даже... огромная проблема. Мы с вами даже ничего не обсуждаем, ни о чем не говорим, я всего лишь вам предлагаю представиться, как это положено. И кому нервный положено? Смех, Лариса Викторовна, кому у вас, это понимаете? Деточка моя, кому это положено? Согласно федеральному закону 230-му, Лариса Викторовна. Да? А какая статья 230-го федерального закона говорит о о том, что я должна как-то там представляться и называть свою дату рождения. Кто же вам глупость-то такую сказал? Да, в интересах Ларисы Викторовны. Статья, какая статья? Вы сейчас апеллировали к 230-му федеральному закону. Какая статья этого закона говорит о том, что я как-то там должна представляться и называть дату рождения? Повторяю свой вопрос. Прекратите уходить от ответов. Вы, если бы мне слово давали сказать, я вы, даю вам быть, слово, слушали бы ответы говорите. На те... Да, да вы меня даже сейчас перебиваете, когда начинаю говорить. Говорите, говорите, я вас внимательно слушаю. Лариса Викторовна, у вас совсем все плохо, да, я смотрю? У меня очень постоянно смеетесь, да, нервный смех, я смотрю, да. Когда люди постоянно смеются, это значит, что у них все плохо. Очень тяжело живется, да. Да. Сочувствую вам, сочувствую. Спасибо, я благодарю вас за сочувствие. Да. А, в общем, во избежание распространения информации, вы опять потом будете переспрашивать или говорить, что я вам я не ответила на ваш вопрос? Я вас очень внимательно слушаю, очень внимательно. Ну, значит, может быть, вы в тишине как-то попробуете послушать мой ответ? Я молчу, я ничего не говорю. Вы всегда смеетесь, да, когда вам сказать нечего? Вы же сами просите меня помолчать, а потом говорите сказать нечего. Вы такая логичная. Не могу прям. Так, ну ответ на вопрос. Помните? Вопрос вы еще помните? Да я даю вам возможность, там, я не знаю, просмеяться, где-то там. Ой, это будет перманентно, вы не смеетесь без повода, Лариса Викторовна. Нет, если вы не поняли юмора, зачем смеяться нет. Без повода, я нет, не зачем? Понимаю а этого, я не понимаю вообще, повода, не понимаю. Вы мне даете как можно просто так брать и смеяться? Как можно так просто брать и смеяться? Это же трэш. Ладно, Лариса Викторовна, я вижу, что у вас сегодня какое-то настроение такое, знаете, не для разговоров. Да. Настроены вы несерьезно, да. Да, поэтому мы вам перезвоним. Да, и звонки будут поступать на все номера, на хорошо, которые хорошо, вы предоставляли. До свидания. Звоните, ладно? Чтоб все мои родственники посмеялись. Хорошо? Уже смеются, Лариса Викторовна. Вы об этом никогда уже не смеются. Задумывались? А, ну хорошо, что уже смеются. Или что вы там сказали? Да, Лариса да Викторовна. Просто микрофон, когда еще вы включаете, до свидания, вы настраивайтесь на более конструктивный диалог. Вовремя. Хорошо? Хорошо. Здравствуйте. Я вас слушаю. Кто это? Виктор Михайлова, Афина Викторовна, компания «Эверест». Разговор у нас записывается. Анна Сергеевна, это вы, правильно? Правильно. А скажите, Михайлова, а почему вот вы звоните людям, и потом люди должны по несколько минут слушать музычку в телефоне до того момента, пока вы соизволите трубку взять? Вам не кажется, ну, что это слегка невежливо? Нет, не кажется, потому что, соответственно, человек понимает, есть ли у него время или нет. Если нет времени, человек просто положит трубку и все. Вопрос решен. Никто никого не ждет, все, до свидания. Я вас не жду, все, до свидания. Соответственно, то человек дождался. Я вас не жду, все, до свидания. В таком случае. Хорошо, тогда будем связываться с вашим руководством. Свяжитесь с мозгом своим хотя бы разочек. Уклонение так и будет передано. Передайте свое дело в срочном порядке специалистам. Все-таки жаль, конечно, ваших родителей, что у них вот такое вот одоробло вырос. Алло. Алло, здравствуйте. Да. Звонок вам поступил из корректорского агентства ID-коллект, зовут меня из Могилова Резана Ильевна, разговор записывается. На Анастасия Сергеевна? Да. Дату рождения назовите, идентификация? Нет. Давайте выберите, правильно я вам назову? Нет. Почему? Не хочу. У нас есть для вас информация, она конфиденциальная. Не, она не интересна. Или вы знаете, что за информация, и вам... Она мне не интересна. Ну, вы подтверждаете, что вы... Анастасия Сергеевна. Ну, в начале разговора вроде как сказала. Секунду. звоню я насчет вашего договора с Латиза. После того, как я сказала, что мне ваша информация не интересна, да, вы решили ее все-таки мне предоставить? Да, я решила ее предоставить, потому что вы подтвердили, что вы Анастасия Сергеевна. Так мне не интересна ваша информация. Вас это не беспокоит? Нет, меня это не беспокоит. А, ну ладно, я телефончик рядышком тогда положу, вы тогда диктуйте, что вам там сказали сверху почитать, вы читайте. Вы отказываетесь от всего, да? От всего отказываюсь. Фиксируйте. Хорошо, всего доброго. Пока.